Глава 24. Пост — это выбор. Да, я хочу, чтобы пациента, напавшего на санитара с ножом, оставили. Полиция хочет забрать? Скажите им, что это мое личное распоряжение, они заберут его только после того, как мы его выпишем. А пока пусть приставят к нему человека. Если будут возражать, позовите Ясногородского, он должен где-то в коридоре быть. Вы знаете его. Я сам его зашью и выпишу, пусть ждет. Несмотря на приказной тон, Генрих спокойно положил трубку стационарного телефона. Он позвонил на пост сразу, как мы оказались в его кабинете. Санитар, который доставил сюда каталку со мной, уже успел покинуть пространство, оставив нас наедине, как и велел ему хирург. Увидев, что Вебер закончил разговаривать по телефону, я сел на каталке. Бок, конечно, болел, но я же все-таки не умираю. «Сними рубашку и ложись», — на этот раз Вебер приказал мне. Хирург привычным движением надел одноразовые перчатки и подошел к пациенту. Подождал, пока я под его пристальным взглядом выполню требуемое, а затем наклонился к моей ране на боку. Он нажал сначала осторожно, а потом как будто его палец скользнул, и мой бок пронзила острая боль. И я тихонько взвыл и стукнул затылком о каталку, закатив глаза к потолку. Девчонку бросился защищать. Легкое раздражение и скрип зубов Вебера дали мне понять, что палец съехал не случайно. «А охрана в клинике зачем, по-твоему?» «Они пока добежали бы. Какой смысл?» «Мужик и так на ногах еле стоял», — возразил я, прошипев в ответ. Рухнул подкошенный от одного моего удара. «Да, только перед этим он успел совершить уголовно наказуемое преступление. Ты сколько здесь работаешь? Не научился еще ничему?» Генрих, наконец, оставил мою рану и отошел к столу, где лежали приготовленные инструменты. «Тебе повезло, рана неглубокая, заживет и шрама не останется. Хотя...» — Вебер снова прорычал. «Я бы оставил, чтобы напоминало тебе о твоей непроходимой глупости». «Это не глупость». Если бы я его не остановил, он с тем же успехом мог порезать кого-то другого, а так... «Можешь не объяснять», — оборвал немец. «Ведь там-то счастье!» Внезапно на одно мгновение вечно холодный невозмутимый хирург грязно выругался, показав этим, насколько на самом деле перепугался за ничтожного меня. Лишь на мгновение и сразу вернулся в профессионально отстраненное состояние, продолжив обрабатывать мою рану без какой-либо анестезии. Она и не потребовалась. Его руки были поистине волшебными, и я почти ничего не почувствовал, пока он зашивал меня. Обычный шов — это не его работа, но Вебер сделал для меня исключение, как и для того мужика, который оставил мне это на память. Боюсь представить, что с ним сделает немец, раз потребовал оставить того для себя. В этот момент я, склонив голову на подушке в бок, наблюдал за тем, как Вебер обрабатывает мою рану. Он был спокоен и крайне осторожен. Но уже через несколько суток я узнаю... Да что там я, вся больница узнает о том, что случилось с бедолагой-шмаровозом. Мужику не только с фамилией не повезло, но и с судьбой. Мало того, что он под охраной полиции прождет до конца смены Вебера, так еще при осмотре случайно выяснится, что на голове у потерпевшего шмаровоза были серьезные раны, потребовавшие хирургического вмешательства. Но когда с него снимут повязки, наши медсестры чуть не умрут от хохота. Эльфийские уши сегодня в моде. И несмотря на то, что Шмаровоз окажется вполне себе состоятельным чуваком, никто в нашем городе не возьмется переделывать работу известного хирурга Вебера. Раз сделал так, значит, так надо было. Жизни не угрожает, здоровью не угрожает. Ну и ходи. Мужик после этого будет ползать на коленях и просить прощения у наших медсестер. У меня. Вымаливать аудиенцию Вебера. Но все это будет немного позже. А сейчас Генрих наклеил пластырь поверх ватного тампона, закрывавшего филигранно выполненный шов, и посмотрел на меня. «Ты сейчас отправишься домой. Ко мне. И будешь ждать меня там. Я вызову тебе такси». «У меня ничего не болит», — возразил я, возмутившись, что он из-за пустяковой ссадины, кое рано мне показалось после его работы над ней, отправляет меня домой. «Я вернусь к работе», — возразил и сел на каталке с намерением встать на ноги. Генрих меня остановил. Его внушительная фигура склонилась над глупым санитаром так резко, что я только от этого движения чуть было не лег обратно. Его ладонь обхватила мой непослушный затылок, подтянула к нему, чтобы наши лбы почти коснулись друг друга. Лишь теперь он угрожающе прошептал. «Ты будешь слушаться меня». «С какой стати? Здесь я на работе, я должен работать». «Ты должен», — процедил Вебер. «Мне. И только». Ледяные глаза жадно скользнули по моему рту. Интуитивно я облизнул пересохшие губы, сердце опять взбесилось, и это стало последней каплей. Генрих навалился на меня, забыв о том, что сейчас я его пациент, и проник языком в мой рот. Этим неласковым поцелуем здоровенный немец, по всей видимости, решил показать санитару, кто здесь хозяин. Я не спорю, я виноват, однако все еще не намерен отступать от своего. Он скоро уедет, а мне надо будет как-то существовать, поэтому... Поэтому я оттолкнул его, схватив за внушительные плечи, но при этом не думал увидеть такое выражение лица. Генрих... Он как будто не ожидал подобного поворота, как не ожидают подлого предательства от самого близкого и родного человека. «Я останусь на работе». А я сказал «нет». Если бы не внезапно открывшаяся дверь в его кабинет, даже представить не могу, к чему бы привела наша перепалка. Генрих не на шутку разозлился. «Доктор, вас вызывают на пост». В дверном проеме мелькнула голова медсестры, которую я оттолкнул от нападения. Девчонка как-то странно посмотрела на нас и застыла в ожидании ответа. «Я еще не закончил с этим пациентом», — огрызнулся Вебер. «Что там?» «Там ваш знакомый, тот в красивом костюме, ругается с полицией. Они хотят увезти хулигана, несмотря на его раны». «Черт возьми! Сейчас я подойду. Выйдите!» Девчонка в испуге шмыгнула обратно в коридор, при этом неосторожно хлопнув дверью. Я же почувствовал, как взмокли мои ладони, которыми я упирался в подстилку на каталке. «Ты!» — снова схватив меня за затылок, процедил он. «Ты будешь меня слушаться. А если не выполнишь мой приказ, я позабочусь о твоем увольнении. Люке!» Он опять сорвался в голосе и снова мгновенно взял себя в руки. «Ты подчинишься мне. Более твои измены я терпеть не намерен». «Но я...» «И твои травмы. В конце концов, ты принадлежишь мне,